Кукареку. Два петуха, два глупых крикуна, с каких-то пор вдруг так завраждовали, что на неделе день нашелся бы едва ли, когда б у них с утра не шла война. У каждого вокруг свои догадки. Кто говорит, вражда из-за хохлатки, которая сперва с одним была, ну а потом другого предпочла. Кто говорит, что началась война из-за какого-то жемчужного зерна, которое они не поделили? Различные предположения были. Пока однажды Шарик, тихий пес, не задал одному из петухов вопрос. Драчун неподалеку в луже мылся. «Я вижу, ты опять с приятелем сцепился. За что ты бьешь его и сам теряешь пух?» «Он обокрал меня», — сказал в ответ петух. «Он обокрал тебя? На что же он польстился?» «Из песни, что я пел на утренней заре, украл он у меня единственное ре». Есть сочинители и музык, и стихов, похожие на этих петухов.